Global Access перевернули вверх дном 4 дня назад. Взломанные компьютеры в штаб-квартире просто были предвестниками эпизода 5 «Скрытая легенда» и эпизода 7 «Полный континент». В то время как система нового света могла обработать обновление одного эпизода, активация двух из них привела к перезагрузке системы и взлому других компьютеров, но эта проблема была только началом инцидента, который становился все больше. Обновление эпизода просто не могло не выйти из-под контроля, но после самой худшей ситуации, о которой говорил программист Ким Гвантхэ, данные вернулись обратно в мозг геймеров, и отдел планирования смог вздохнуть с облегчением. Однако в течение нескольких минут на лице Ким Гвантхэ снова появилось выражение замешательства. «Подождите минутку! Здесь что-то не так! Взлом компьютера в штаб-квартире остановлен, но расчёты системы все еще работают! Они продолжаются даже после ослабления ранжирования оценки А! Что ты имеешь в виду? Сейчас запущены еще операции? Я не знаю, просто... Обновление сфокусировано на княжестве Синиус!» Ким Гвантхэ поработал на компьютере в течение 10 минут, и это была единственная информация, которую он смог выяснить. Но его усилия были напрасны, поскольку департамент планирования уже сумел выявить это в режиме реального времени. Вскоре после начала эпизодов мониторы департамента отобразили огромную темную энергию, сконцентрированную на княжестве Синиус, и идентифицировали монстров, совершающих налеты на деревне NPC. Хотя все было не так серьезно, как в княжестве, сообщения о неопознанных монстрах поступали и из королевства Шуденберг. Именно эти монстры, а не обновление эпизодов, вынудили игроков подавать жалобы и делать запросы на веб-сайт, а также звонить по телефону. «Что? Что происходит?» — громко воскликнул директор департамента Хэмэн Ву. Но никто не мог ответить на его вопрос, а они тоже не могли понять, что происходит. «Сейчас все не совсем понятно. Просто...» Ким Гвантхэ немного подумал, прежде чем ответить. «Эта ситуация может быть связана с тем, что мы ищем». «Что мы ищем? Может ли...» «Да, мастер-код». «Мастер-код попал кому-то в руки?» Хэмэн Ву вздрогнул от его слов. «Кто-то завладел им и теперь разрушает систему?» «Нет, это не так». Покачал головы программист и объяснил все подробней. «Если бы кто-то добрался до мастер-кода, то уже связался бы с компанией. Любой человек даже с малой толикой мозга осознает ценность мастер-кода. Но что если код попал в руки к ребенку, который ничего о нем не знает? Найти мастер-код не так легко, а также весьма непросто узнать, как им манипулировать. Серии событий могут казаться перемешанными, но здесь все идет по своим правилам. Посмотрите на скрытые континенты, которые только что появились. Что теперь? Парк Вусен спрятал код, поэтому он должен быть защищен несколькими уровнями защиты. Это просто мысль, но я думаю, что кто-то пытался разрушить щиты вокруг кода. Возможно, серии событий будут распространяться по мере разблокировки щитов. Это то, что стало мне понятно из данных. Если мастер-код, который контролирует все системы, запустится, тогда все пойдет не так. Кто-то стремится принудительно получить доступ к мастер-коду?» Выражение Хэмэн Ву стало еще более серьезным после слов Ким Гвантхэ. «До настоящего момента мы даже не смогли определить, что такое мастер-код. Но если кто-то попытается к нему приблизиться, тогда он должен владеть информацией об этом». «Все это так. Они будут принудительно вскрывать щиты до тех пор, пока не получат мастер-код. У этого человека должны быть весомые знания и мощь, чтобы действовать подобным образом». «Верно. Эпизоды, выходящие из-под контроля, не имеют никакого отношения к операционным данным, но мастер-код не стал помехой. По этой причине кто-то должен соответствовать критериям, чтобы запустить эпизод. Кроме того, было запущено сразу два за один раз, поэтому в процесс должны были быть вовлечены два пользователя. И они преследуют одну и ту же цель. У меня вопрос. Есть ли вероятность того, что это просто совпадение? Шанс 1 на 10 миллионов. Тогда есть только один ответ». Пробормотал Хэмэн Ву и прикусил губу. При наличии таких знаний и организационных навыков здесь должна участвовать группа. Он пришел к выводу о том, что информация о мастер-коде получила компания-конкурент и пыталась ее захватить. Если не добрались до мастер-кода, Global Access была бы разрушена за один день. Любой человек, получивший доступ к мастер-коду, стал бы богом нового света. Что они предпримут, когда доберутся до всех систем? Если бы они захотели, то смогли бы удалить всю информацию пользователей или начать систему заново. Мастер-код может быть только у компании, создавшей игру. Если бы их конкуренты нашли его, тогда владельцы смогли бы претендовать на свои законные права. Но что если конкурент запустит поток данных обратно в мозг игроков, чтобы вызвать их смерть? Проблема не будет решена даже после упразднения нового света. От этой мысли у Хэмэн Ву выступил холодный пот на спине. «Я не могу позволить мастер-коду попасть в другие руки!» Воскликнул Хаймен Ву и созвал собрание. К счастью, мастер-код пока что еще никто не получил. Кроме того, департамент планирования мог выяснить его местонахождение благодаря этому инциденту. Вполне вероятно, что код находится в княжестве Синиус. Проблема заключалась в том, как его там найти. Черт, в этой ситуации мне придется организовать армию в Новом Свете. Он не ожидал такого поворота. Но Хаймен Ву не мог просто опустить руки и сдаться. Это была не совсем армия, а секретная организация, причем его собственная. В нее входило 2000 кандидатов, которые были лучшими в Новом Свете. Он мог собрать их для исследования княжества Синиус и защитных уровней, которые оберегают мастер-код. Немедленно созовите кандидатов! Сконцентрируйте их внимание на княжестве Синиус! Таким образом, Хен Ву был вызван в Global Access. Конечно, компания не могла рассказать кандидатам о реальном положении вещей, связанном с кодом. Им пришлось скрывать информацию, перемещая кандидатов на свое усмотрение. Именно такой была основная политика департамента планирования. Вспомнив о том, что произошло, Хэмэн Ван начал говорить. «Итак, мы не можем утверждать, что это ошибка, но все могло произойти из-за бага. Кажется, что некоторые игроки сознательно применяют его для того, чтобы создать проблемы. Разве вам не следует для начала изучить информацию об аккаунтах пользователей и принять меры?» Хэн Ву не мог понять, в чем заключалась проблема. Фактически, в большинстве онлайн-игр были предусмотрены программы обеспечения безопасности для поиска игроков, злоупотребляющих ошибками и отслеживающих их учетные записи. Это было также четко указано в положениях и условиях для Нового Света, но Хэмэн Ван быстро направил его в нужное русло. «Я не могу вдаваться в детали о наших внутренних проблемах. В общем, в итоге я позвонил Аркниму, потому что хотел проконсультироваться с ним по этому вопросу». «Вы хотели поговорить со мной об этой проблеме?» «Да, потому что решить ее могут только игроки». «Хо. Я не говорил о том, что все произошло из-за бага в игре. Проблема в том, что эта ошибка не является типичной. Если быть точным, я имею в виду элементы черного кода». «Элементы черного кода? Что это?» «Возможно, вы уже знаете, но дизайн и разработка игры — это непростая работа. Для рождения игры понадобились тысячи экспертов, а также множество тестирований и ошибок. Была выпущена и дюжина демо-версий. Во время тестирования версии многие элементы удалили из-за проблем с балансом. Черными элементами кода называют те его части, которые были отсортированы во время тестирования». Это было то оправдание, которое придумал директор Хэмэн Ву. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, они не могли предоставить кандидатам всю информацию о мастер-коде, но им нельзя было говорить кандидатам о проблеме, не указав никаких сведений. Также им пришлось дать простое объяснение — иначе кандидаты просто не смогли бы понять, в чем дело. Вот они и придумали черный код. Сейчас программисты уже нашли данные и подтвердили, что черные элементы кода не были удалены. Тысячи элементов были отброшены в процессе бета-версии, поэтому нет никаких гарантий того, что мы найдем все из них в течение нескольких месяцев. Таким образом, в Новом Свете находятся тысячи элементов черного кода. Да, но нам удалось сузить параметры поиска. Чтобы быстрее решить эту проблему, департамент планирования хочет послать нескольких кандидатов в княжество Синиус для сбора информации. И такие же данные предоставляются всем кандидатам, но подробности сообщаются только специальным целям управления, таким как Аркнем. Мне просто нужно проверить информацию об элементах черного кода? Нет, вы должны забрать этот элемент. Почему бы вам просто не избавиться от них после получения подтверждения? Это невозможно. В данной ситуации игрок не получит элемент через нормальный геймплей, только через специальный прибор, поэтому он будет отличаться от личных вещей пользователей. Даже если он получен нормальным способом, то по-прежнему будет являться нелегальным элементом. По этой причине компания в любом случае сможет его удалить, но если пользователь будет удален, это не проблема. Но Хэмэн Ван просто откашлялся и продолжил говорить, посмотрев лукаво. «Итак, сложно сказать больше из-за моей позиции. Думаю, что вы уже поняли обстановку. Надеюсь, что кандидаты осознают важность проблемы и согласятся помочь в этой ситуации». Существовало множество методов, благодаря которым можно было уговорить кандидатов. Хэмэн Ван посмотрел на Хэн Ву с выражением, на котором было написано «Пожалуйста, разве вы не поможете?» Но реакция Хэн Ву была простой. «О, правда». Фактически у него не было поводов соглашаться. Хэн Ву начал играть в Новый Свет для того, чтобы получить работу в Global Access. Но это было еще в те дни, когда он голодал и мерз. Конечно, он пока что не разбогател, но уже вложил 150 тысяч в торговый треугольник. Будучи главой такого бизнеса, он мог зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Если бы бизнес начал процветать, то его мечта о том, чтобы стать игровым магнатом, могла бы сбыться. Так зачем же он должен был беспокоиться о работе с мизерной годовой зарплатой? Нет, он предпочел бы больше внимания уделять своему делу, а не такой работе. Я должен оставаться кандидатом, чтобы раз в месяц получать зарплату, но я не могу притворяться, когда он задает вопросы, поскольку Хэмон Иван смотрит мои видео. В любом случае, у Хэнву не было причин соглашаться, но Хэмон Иван даже не дрогнул в ответ на его выражение лица. «Если ситуация станет хуже из-за элементов черного кода, мы можем даже приостановить обслуживание». Что?» «Конечно, это в самом худшем случае. Вот почему мы должны просить помощи у кандидатов». Хотя Хэнву воспринял это всерьез, на самом деле это был просто блеф. В игру играют миллионы пользователей, так каким образом они могли бы остановить его на несколько месяцев? Если бы это случилось, то Global Access пришлось бы выплатить компенсацию за ущерб и понести астрономические потери. Все было не так. Уровень их внешней надежности упадет, а акции понизятся. Такое событие, произошедшее с крупной компанией, могло бы стать ударом по экономике. Если бы человек выслушал все это спокойно, то он смог бы понять, что все не так просто, но у Хэнву на сердце не было спокойно, поэтому он не сразу понял вопрос. Ему наконец удалось собрать средства и начать свой бизнес, в который Хэнву вложил много денег, но если сервис игры приостановят на несколько месяцев, то он не увидит ни единого пенни. Также он не сможет получить деньги, чтобы оплатить расходы на проживание, если не будет играть в игру, поэтому Хэнву понял, что эта проблема также затрагивает и его. Теперь он понимает ситуацию. Когда на лице Хэнву появилось застывшее выражение, Хэмон Иван понял, что тот осознал ситуацию, и потому, ласково улыбнувшись, продолжил. Global Access прилагает коллективные усилия для того, чтобы убедиться, что такая ситуация не возникнет, но для этого требуется помощь Аркнима и других кандидатов. Мы также окажем помощь, поэтому Аркним оправдает наши ожидания.